Крид прислушался к оркестру убийства за стенами собора знака и закрыл глаза. Музыка была незнакомой и сильно воздействовала на него, пробудив эмоции, которые он считал давно угасшими. Когда-то жизнь Акалита была полна пылкого восторга и удовлетворения работой во имя Повелителя. Затем наступили годы сомнений и неуверенности, а теперь обновление и перерождение ради новой цели. Но это время все еще было сложным, и многому нужно было заново учиться. Крид хотел большего, чем мог выразить. Он думал о месте среди галворбок, о слиянии с самыми могущественными силами. Это воодушевляло его больше, чем что-либо еще за всю жизнь. Но Акалит не мог отрицать, что есть оговорки. Несомнения, потому что они были свойственны слабым. Возможно, замечания. Вопросы, ответы на которые он хотел получить, прежде чем сделать последний шаг. Крид прошел к центру зала мимо капитана Харракса, который мудро решил сохранять свое задумчивое молчание. Акалит знал, что силы варпа были намного могущественнее, чем простая плоть и кровь таких существ, как он. И соединившись с одной из них, он мог получить власть, подобную той, которой наслаждался этот змей Эриф. Но наблюдая за тем, как Кирис и Кабантха подначивают друг друга, он удивился. «Они не выше нас», — подумал Крид. «Они такие же, как мы». Несущий слово улыбнулся. Эта мысль обрадовала его. Когда придет время, он воспользуется этим пониманием, чтобы контролировать свою новую силу. «Почти все мои слуги истреблены», — заявил король-королева, раскачиваясь и кружа у края ямы. «Я одарил их столь многим, а ты растратил их жизни за считанные часы». Огромный жаждущий крови насмешливо задрал бычью голову. «Их смерти смажут шестеренки машины войны», — пророкотал он. «На что они еще нужны, бездельник?» Когтистая лапа Кириса топнула с сильным раздражением. «Нет, нет, нет, так не пойдет. Эти культы, трижды благословенные поклонением Сланиш, не твои, чтобы ты ими разбрасывался. Что это за победа, убийца? Не только мои любимцы умирают, но и звери твоей армии тоже. Скажи, будет ли кровавый бог доволен тем, что ты жертвуешь его слугами с такой легкостью?» Демон-гермафродит махнул когтями в сторону огромного круглого окна, за которым бушевала битва. «Наши рабы гибнут толпами, а ты стоишь здесь и наблюдаешь. Я обратил эти больные человеческие колонии к величию губительных сил. Не ради собственной забавы, но перспективы более великой победы, более великого плана в долгой войне. Не для этого». «Я знаю», — рявкнул Кабантха. В его голосе было заметно раздражение. «Я знаю, что тебе поручили». Он злобно посмотрел на Крида, открыв пасть, полную острых клыков, словно провоцируя его высказаться. Несущий слово хранил молчание, ожидая увидеть развязку этого противостояния. «Кажется, их ничто не остановит, они разъярены безмерно. Почему ты позволяешь этим кровавым щенкам подойти так близко?» – спросил Кирис. «Твои легионы отступают и отступают. Скоро эти недолюди будут у наших врат». Жаждущий крови испустил глухой рык, который, возможно, был попыткой вдохнуть. «Очень скоро!» – крылатая тварь усмехнулась. «Неповторимый любитель удовольствий, дурак и бездельник, ты слеп и глуп». Кабантха откашлялся и сердито сплюнул черное вещество на костяной пол, где оно запузырилось и вспенилось. «Что он делает?» – пробормотал Харракс, наконец нарушив молчание. «Молчи!» – приказал Крид. «Ты думаешь, что твои извращенные игры и маленькие драмы – основа войны, но ты ничего не понимаешь». Кабантха потряс кулаком в сторону розовокожего существа. «Ты прячешься в своем дворце, но я был там. Я обменялся ударами с этим человеком-жертвой». Звериные челюсти жаждущего крови распахнулись в хищной улыбке. «И вот что я скажу тебе. Легионеры дорого отдают свои жизни. Я отведал их ярости и знаю, что их нельзя победить одной лишь грубой силой». Кирис издал недовольный звук. «Ты прямо-таки восхищаешься этими недолговечными». Кабантха проигнорировал недовольство. «Разница между нами, выскочка, в том, что я знаю, как победить их». Демон высунул длинный язык и провел им по зубам, еще раз бросив злой взгляд на Крида. «Сыновей ангела погубит их собственный изъян, и они придут к нему, омытые кровью своих врагов. Если мы должны пожертвовать армией, целым миром для этого, то это цена, которая должна быть заплачена». «А смерть Сангвиния ключ!» Через миг Крид осознал, что это прозвучало от него. Гермафродит Кирис повернулся к нему, зарычав. «Наглое насекомое! Это не входит в планы наших хозяев!» «Нет», — сказал Кабанха. Внутри широкой груди раздался смех, способный раздробить камни. «Не входит!»